которым будут даваться астрологические консультации, подбор продуктов питания. А также, если кто-то захочет получить у меня консультации и подбор камней, то можно будет туда тоже обратиться. Сейчас месяц они до января будут находиться в том же месте, где и я. Адрес мы вам сообщим после лекции. Вот. Можете приходить, контактировать, если что-то интересно. Мы поговорим с вами о жемчужине всего знания, это учение о том, что такое служение Богу. Это считается жемчужиной всего знания, это знание. Потому что оно дает человеку все, что он может иметь в жизни. Прежде всего, я хотел бы сказать о том, что это знание, оно запрещено, не запрещено, а является недоступным для нас, жителей Земли. Для многих людей оно является недоступным. Потому что, это не значит, что для всех людей Земли, но в нашей стране это знание, оно его очень тяжело получить, это знание. Это связано с тем, что здесь рождаются люди, которые несут карму безбожников. То есть они захотели быть неверующими в своих предыдущих жизнях. Поэтому здесь рождаются такие люди, которые хотели быть неверующими. Поэтому, так как здесь все именно с такой судьбой рождаются, если, допустим, большинство людей спросить, Бог есть, как ты думаешь, то в основном все скажут или нет, или не знаю, и сам вопрос для них будет казаться неприятным. То есть неприятно даже об этом думать будет большинству людей. Это не связано с тем, что там Бога нет, а это связано с тем, что здесь такая карма. Если, допустим, в Индии спросить, Бог есть, то ни у кого вообще не будет в этом никаких сомнений. Ни одного человека. Или там несколько человек может на всю Индию. То есть все в основном верующие люди, в большинстве своем. В западных странах дело обстоит еще хуже, чем у нас в России. Там люди очень погружены в материальную деятельность, и они с трудом понимают все темы, связанные с Богом. И у нас тоже эти темы вызывают большие проблемы в голове. Поэтому, видите, сегодня на лекции гораздо меньше людей, чем допустим, на вчерашней. Это как раз связано с этой проблемой. Так действует наше ложное эго. То есть оно заставляет нас не изучать эту информацию. Потому что нам по карме не положено. Но тот человек, который имеется, у каждого есть свобода выбора. То есть если человек хочет изучать эту тему, то он может пересилить свое упрямство, и начать ее изучать. Тогда будет хороший результат. То есть вообще у каждого есть свобода выбора. Каждый может начать изучать эту тему. Самый первый вопрос. Почему кажется, что Бога нет? Никому же не кажется, что Бог есть. Всем кажется, что Бога нет. Почему кажется в основном всем, что Бога нет? Вам не кажется, но в основном всем кажется, я знаю. Почему так кажется? А? Нет, все, что вы говорите, это неправильно. Потому что есть другая причина. Нет. Причина заключается в том, что когда-то в прошлых жизнях мы захотели так подумать. У нас было сильное желание. И Бог, Он дает в соответствии с желанием человека, Он дает человеку возможность во что-то верить. То есть верить в то, что Бога нет, это тоже вера. Понимаете? То есть ум хочет доказывать, что его нет. Это хочется доказывать. Есть знание беспристрастное, есть знание пристрастное. Пристрастное знание, когда человеку дается какая-то информация, и он начинает интенсивно доказывать обратное эмоционально. То есть он не трезво воспринимает, а эмоционально начинает доказывать обратное. Если сейчас сказать, Бог есть, он присутствует внутри каждого человека, сразу хочется возражать внутри. Появляется такая сила, понимаете? Откуда она идет? Существуют такие вещи, которые сильно сталкиваются с нашим ложным эго. Точно так же, как нам говорят, ты плохой, когда нам говорят, ты плохой, даже если я плохой, даже если я тысячу раз плохой, даже если вообще просто негодяй, всегда, когда кто-то говорит, ты плохой, возникает протест внутри. Так действует ложное эго. Оно говорит, ничего подобного, я хороший. И начинает много доводов строить. Оно использует разум, ум для этого. Точно так же, когда человеку говорят, что Бог есть, ложное эго не хочет, чтобы он был. Ложное эго против этого. Потому что человек получает ложное эго, рождаясь во Вселенной материальной. Он получает ложное эго именно по той причине, что он отказался от истинного эго. Истинное эго действует таким образом, что истинное эго хочет всем служить. А когда человек отказался от идеи служения всем живым существам и Богу, то у него появляется ложное эго, которое говорит, делай все для себя, Бога нет. Так действует ложное эго. Посмотрите на себя. Все хотят действовать для себя. Сейчас я возьму кофточку, подойду к кому-нибудь, сниму. Человек сразу обидится. Даже если он не захочет обижаться, все равно обидится. Или вы у меня пиджачок снимете, сразу я обижусь тоже. Хотя я сделаю улыбку там, что я отречен от своего пиджачка. Все равно где-то в сердце что-то ёкает. Так действует ложное эго, понимаете? У каждого человека. И точно так же, когда каждому человеку говорят, Бог есть. Многим людям, не каждому, но многим говорят, Бог есть. У них возникает реакция внутри ложного эго. Они говорят, нет, Бога нету. Почему вот ученые не исследуют, что Бог есть, а исследуют, что Бога нет? Исследования же, они же направлены в какую-то... Они направлены всегда в соответствии с ложным эго. Ученые не сильно исследуют, что Бог есть. Немного исследовать-то и не надо. Тут же элементарно понятно, что Бог есть. Это настолько очевидно, что вообще просто невозможно. До невозможности очевидно. Ну, например... Например, возьмите, допустим, и представьте, что такое материальная Вселенная. Это огромный шар с миллиардами планет, которые все двигаются не только по своей оси, не только вокруг там какой-то планеты, которая там побольше, а еще есть движение общее во всей Вселенной. Они имеют такой большой цикл движения во всей Вселенной. Вокруг центральной оси они имеют такой цикл движения. Ни одна планета не сталкивается с другой. Вот по большому счету не сталкивается. Только какие-то могут метеориты там падать, умершие уже планеты, которые отжили свои. Планеты тоже умирают, так же как люди. Вот. Нету больших катаклизмов. Все движется очень закономерно. Человек рождается, уже есть питание, уже грудь есть материнская. Молоко точно подходит для ребенка, один к одному. Кузнечик рождается в траве, есть питание. Корова рождается там, теленок рождается там, где есть продукты. Каждое живое существо рождается в тех условиях, где есть ему пропитание. Где вы видели такую совершенную систему? Если ребенок рождается просто комбинацией химических элементов, что само по себе бред, как может из комбинации химических элементов возникнуть что-то? Ничего не было, раз что-то появилось. Вы в природе хоть видели хоть раз? Допустим, идете вы, допустим, по улице спокойно, раз ничего нету и раз, допустим, появляется магазин перед носом. Да? Видели хоть раз такое, нет? Никогда никто не видел, чтобы ничего, что-то появлялось само по себе. Так? И как это появляется живое существо само по себе? Из комбинации химических элементов, вдруг ни с того ни с сего. Ведь никто, ученые так кичатся тем, что они постоянно все делают через эксперимент. Но в самом главном, они в самых главных концепциях, на которых строится вся наука, экспериментов не было. Теория Дарвина не доказана, потому что много опровергающих факторов. Даже сами люди, которые этим занимаются, они с этим согласны. Вот. Никто еще не синтезировал жизнь. Просто взяли несколько химических элементов, и чтоб кто-нибудь захрюкал. Такого не было, понимаете? Такого не было еще ни разу. Но тем не менее наука строится на этом. И строит свои доказательства, что жизнь синтезируется из химических элементов. Вот. Понимаете, столько проблем. Все идет из-за того, что у нас внутри в ложном эго есть сила, которая говорит, Бога нет, давай изучай это, что Бога нет. Вот и все, это же очень просто. Ложное эго так действует, и все. Сейчас любого человека спроси, Бог есть, идите на улицу, спросите. Он начнет фыркать. Если вы подойдете к нему, скажете, вы знаете, вы такой хороший человек, он сразу раз прислушается. Остановится посреди, быстро будет идти, вы скажете, вы знаете, что вы хороший человек? Серьезно к нему подойдете, он раз, да? Расскажите об этом мне. Ему захочется, потому что так действует ложное эго. А если вы на улице спросите, остановите кого-нибудь, вы знаете, что Бог есть? Он скажет, да пошел. Нет? Никто так не скажет? Попробуйте. Я пробовал, я поэтому так говорю. Ну, может, у вас специальная сила такая, что вот так. Но в основном люди все так будут говорить. Я пытался распространять духовную литературу, и я столкнулся с одной проблемой. Люди, когда они видят, что ты духовную литературу им предлагаешь, они просто кипят ненавистью. Если, ну, видите, опять вы говорите нет. Я говорю, что я распространял. Вот. Если бы ты предлагал чулки какие-нибудь, они бы заинтересовали. А духовная литература, видите, проблемы сразу возникают. В основном все люди, хотя и мягко, аккуратно подходил, предлагал, никто не хочет. Ну, никто так покупает, очень мало. В основном все, большинство, 90% с непренебрежением, с фыркой относятся плохо. Это связано с действием ложного эго. Вот что в первую очередь про Бога мы должны понять. Чтобы знание про Бога, чтобы получить, для этого надо перебороть свое собственное ложное эго. Потому что внутри будет сопротивляться сила. Говорит, ты сам хороший самый. Какой Бог может быть над тобой? Сила такая. В этом заключается проблема. Ну вот это такая вступительная часть. А сейчас мы на саму эту тему уже поговорим. Значит, прежде всего очень важно понять взаимоотношения с Богом. Что существуют безличностные отношения с Богом, существуют личностные отношения с Богом. Безличностные отношения с Богом означают, это радоваться тому, что Он имеет. Или что он делает. Допустим, увидели лес. Это творение Бога. Никто не сможет создать дерево. Дерево само по себе существует. Ни один человек не сможет ничего создать на этой земле. Он просто смешивает то, что уже есть. Мы, допустим, говорим, пластмассу мы создали. Мы ничего не создали. Был элемент углерод. Взяли, соединили химическую связь. Никто ничего не создает. Дерево было дерево. Разрезали, получился шкаф. Был уголь, сожгли, получили тепло. Все происходит из того, что уже есть. Так? Ничего мы нового не создаем, мы просто используем то, что есть. Вот. Этому можно удивиться. Это безличностное отношение с Богом. Мы удивляемся просто Его деянием. Это безличностное отношение. Когда мы испытываем состояние сильного счастья, это тоже безличностное отношение с Богом. Безличностные отношения, если человек культивирует все такие отношения с Богом, он тоже получает освобождение из материального существования, но на духовные планеты он не попадает при этом. Он остается промежуточным, на промежуточном расстоянии между духовным миром и материальным. В этом состоянии, это промежуточное состояние, от духовного мира идет сияние Бога. Сияние, идущее от Бога, идет от духовного мира. А это сияние абсолютное, есть абсолютное счастье. И когда человек стремится просто к счастью, он не хочет строить свои отношения с Богом, он тогда остается в этом сиянии. Это сияние состоит из душ. Вот эти лучи, это движение душ в сторону материального мира. Все, кто стремятся просто к счастью, они в конце концов попадают на пять материальных планет. Они сначала достигают определенной силы этого счастья, они попадают туда на определенную дистанцию до духовного мира, а потом опять они потихоньку движутся назад. Понимаете? Поэтому самое лучшее — это строить личностные отношения с Богом. Это второй тип отношений с Богом. Это личностные. Личностные отношения с Богом — это значит, надо принять, прежде чем строить эти отношения, надо принять за тот способ общения, который он нам предлагает. Во-первых, если человек видит что-то хорошее, допустим, человек видит мед, ему уже, если он ему сильно понравился, он сахар уже будет с меньшим интересом есть. Все, что мы видим хорошее, это все сразу отбивает вкус ко всему плохому. Так? Поэтому по закону судьбы нам не положено видеть Бога. Потому что мы хотели материальной жизни, мы хотим материального счастья. А Бог дает духовное счастье. Если один человек хотя бы один раз, хотя бы краешком взгляда увидит Бога, он обладает абсолютной красотой, и он вспомнит сразу свои прошлые отношения с Ним. И у него вспыхнет огромная сила любви. Поэтому у него пропадет всякий интерес к материальной жизни. И так как он хотел материальной жизни, то Бог не дает возможность нам видеть его. Это произойдет в том случае, когда у нас пропадут материальные желания, появится духовность. Поэтому существует единственный способ отношения с Богом, который сейчас мы можем с ним, как мы можем с ним связать себя, только с помощью его имени. Произнося его имя, мы мгновенно с ним контактируем. То есть условие отношений такое. Человек не получит возможность увидеть Бога до тех пор, пока он не очистится. Самый лучший способ очищения – это произносить имя Бога. У Бога столько имен, сколько воплощений. В Ведах говорится, что воплощений Бога больше, чем волн в океане. Очень много воплощений Бога. Это имеется в виду воплощение во всей Вселенной. На нашей планете Бог тоже многократно воплощался, и вы знаете имена Бога какие-то. Кто-то, как христиане, поклоняются Иегова, имя Бога Иегова, Саваоф. Вот. Вы поклоняетесь, некоторые Иисусу Христу поклоняются как Сыну Бога, некоторые поклоняются как самому Богу. Даже если это не сам Бог, а Сын Бога, то сильно большой ошибки не будет, потому что если вы поклоняетесь Ему, как он, несомненно, чистый преданный Бога, то человек, который поклоняется такой личности, он сам приходит к Богу. Поэтому здесь проблем особо нет. Хотя Иисус Христос сам себя называл Сыном Бога. Если вы его называете Богом, тогда вы ему самому не верите, его словам. В этом заключается проблема. Но это уже другой вопрос. Это вопрос личного желания человека. Вот. Значит, Кришна означает всепривлекающий. То есть человек, в зависимости от того, какое имя человек произносит Богу, он строит те или иные отношения с Богом. А Рама, например, означает всесильный, всерадующий. Если человек хочет постичь могущество Бога, он произносит Рама, имя Рама. Если человек хочет постичь силу силу любви к Богу он произносит Кришна. Если человек хочет постичь силу связи с Богом, он произносит имя Бога Хари. Есть имя Бога, которое дает отречение от материальных желаний. Это имя называется Нараяна. Есть Вишну, это Всевышний Господь, который поддерживает это материальное творение. Все, что здесь поддерживается в этом материальном мире, поддерживает Господь, который пришел под именем Вишну. То есть это Господь один и тот же, но он приходит под разными именами, выполняя разные функции. Допустим, один из способов поддерживать нашу Вселенную, это поддерживать каждое живое существо изнутри, в виде силы, которые Господь дает нам для жизни. Это Бог в таком виде называется Параматма. Пара – это сверх, атма – это душа, сверхдуша переводится. Таким образом, существует много проявлений Бога, и человек, развивая... То есть, что значит... Как можно научиться... Во-первых, для чего нужно нам развивать свои отношения с Ним? Это нужно для того, чтобы обрести полное счастье. Потому что счастье, радость, любовь, все эти качества исходят из Бога. Из индивидуальных душ тоже. Но тут каждая душа, то есть все мы имеем ограниченное количество счастья и радости. А Бог имеет огромное количество. Поэтому человек, связываясь с Богом, он таким образом получает безграничную силу внутреннюю. Видите, как не хочется верить в это. Я начал говорить вам открытым текстом, сразу у вас возникло сомнение. Но на самом деле, если мы до конца научно, то есть если есть люди, которые как бы склонны к просто принимать то, что им нравится, а есть люди, которые имеют ученый склад характера. Ученый склад характера означает проверять. Давайте проверять искренне. Я вот проверяю и вижу результат. Уже есть результаты у меня. То есть я пытаюсь повторять имя Бога каждый день. По 2 часа стараюсь утром повторять имя Бога. И я вижу изменения в своем сознании. Причем и в своей судьбе тоже. Достаточно выраженные изменения. Не как там чуть-чуть. Очень серьезные изменения. Вот. Кто-то тоже может проверить. Можно почитать житие святых. Допустим, вы читаете, допустим, книги про ученых, про жизнь ученых. И не возникает никаких сомнений, что там написано правда, так? Так? Ну, допустим, жизнь Ломоносова, да? Мы читаем, ни у кого сомнений не возникает. Допустим, мы читаем жизнь Сергия Радонежского. У половины возникают сомнения. Правда ли это? Или, допустим, мы знаем... Там около 2000 лет назад там жил какой-нибудь великий полководец. Я вот не знаю, Юлий Цезарь когда жил. А? Ну, до нашей эры, да? Допустим, ни у кого нет сомнений, что жил Юлий Цезарь. Если говорить, что был Иисус Христос в это время, сразу сомнения. Так? Ну, время то же самое, личность другая. Все, что связано с Богом, у нас вызывает сильные сомнения. Почему? Потому что так работает, действует ложное эго. Допустим, я вам скажу, что 500 лет назад последний раз рождался Верховная Личность Бога под именем Чайтанья в Индии. Для того, чтобы рассказать нам, как можно век, который сейчас начался, век деградации, служить Богу. Он это знание принес специально, практически на себе, на своем примере показал. Он родился в виде преданного Богу. Он играл роль преданного Богу. И он показал практически, как надо служить Богу. 500 лет назад появился. Сильное сомнение возникало. Но его рождение было предсказано в Ведах. Существует, вот из-за того, что возникает сомнение, существует наука, которая описывает полностью как рождается Бог, какие признаки на Его теле и так далее. Существует много правил, по которым можно... И ученые, есть ученые, которые изучают рождение Бога. Они с помощью этих признаков определяют, это воплощение Бога или нет. Например, существуют определенные знаки на стопах и на кистях, на ладошках. Эти знаки абсолютно точные. В них нет ни одной линии, ни одного штриха лишнего. То есть они всегда одни и те же. Понимаете? Всегда одни и те же знаки. Они вычерчены прямо. Это все абсолютно точно видно. Прямо как на фотографии. Вычерчены знаки. Раз. Бог имеет определенные пропорции тела. Длина пальцев пропорциональна длине кисти. Длина рук пропорциональна всему телу, форма лица и так далее. Все описано в Ведах, конкретно, как он рождается. Он специально рождается, чтобы показать, что это не ошибка, что он действительно Бог, чтобы все это поняли. Дальше, когда он рождается, планеты стоят определенным образом. Они встают в очень благоприятную позицию. Это тоже астрологически все можно просчитать. Вот. Дальше. У него есть качество характера. Качество характера. Существует 64 там качества личности, вот допустим, Бога. И эти все они должны совпасть полностью. Понимаете? Существуют внешние признаки, цвет кожи, допустим. В разные эпохи Бог приходит с разным цветом кожи. Допустим, На заре вот нашей вот этого цикла из четырех эпох, в которой мы сейчас живем, вот Бог пришел, по-моему, белого цвета, белая кожа у него была, по-моему, так или нет, первое какое-то, я не помню, белый, да? Потом зеленоватый оттенок. Господь Рама пришел, потом в следующую эпоху. Затем пришел Господь Кришна в следующую эпоху. Он пришел, у него тело было цвета грозовой тучи, темно-синее. Люди все нормальные, а он темно-синий. Разница есть? Есть. И это все описано в Ведах. В Ведах было предсказано именно такие приходы. Когда, где, зачем и почему. И описано, что в эту эпоху Господь придет желтого цвета. Он приходил уже 500 лет назад. У него было тело желтого цвета. Вот. А через 240 тысяч лет, когда будет уничтожаться вся вот эта цивилизация, он придет, описано, где родиться конкретно, как он будет выглядеть. Он придет под именем Калки. Калки его будут звать. Он родится в Гималае. И он сам лично уничтожит всю эту цивилизацию полностью. Такова будет его миссия. Потому что если он это не сделает, то люди просто не смогут дальше существовать нормально. То есть будет полная деградация. То есть им нужно будет... Когда Господь приходит в таком виде, то есть Бог, он абсолютен. То есть он, если лично участвует в гибели живого существа, в расставании его с телом, то живое существо, оно сразу мгновенно попадает в духовный мир. Какой бы контакт Бога не был с живым существом, оно сразу попадает в духовный мир. Но Бог при этом никогда это не делает из ненависти, а всегда делает из любви. Понимаете? Некоторые воплощения Бога предназначены для того, чтобы расправляться с демонами. И Вишну, допустим, у него есть на пальце, на указательном, на одной руке, называется диск, чакра. Эта чакра — это самое сильное оружие, это не что иное, как сила времени. И эта сила времени, она постоянно крутится и уничтожает каждое живое существо. Но преданных Бога эта сила времени не касается. То есть тело преданного точно так же умирает, но душа его при этом отправляется в духовный мир. То есть, другими словами, существуют две категории людей. Это преданные Богу и непреданные Богу. Две категории всего живых существ. Все живые существа делятся на две категории. Преданные Богу, они отличаются от непреданных Богу. Они хотят все делать для других людей, они хотят все делать для Бога. И пытаются следовать закону Бога. Непреданные Богу, они делают все наоборот. И результаты у них разные. И отношение Бога к таким людям тоже, в принципе, оно одинаковое. То есть он их любит обоих. Но так как существует карма, то есть сила, которая движет непреданными Бога. Потому что преданные, они не касаются кармы. То есть они действуют на духовном плане. Это означает, что они, так как они не стремятся к материальным результатам в своей жизни, они стремятся удовлетворить Бога, то в соответствии с этим они контактируют только с духовной силой. Несмотря на то, что они пользуются материальными средствами, так как они используют не для себя, а для Бога, они не контактируют с материальным миром. Они контактируют только с духовным миром, и таким образом они не накапливают карму. Поэтому, когда приходит смерть, вот, то она к ним относится, как сравнивается, как кошка, она берет зубами мышку, и мышка что чувствует? Да? И кошка берет зубами котенка. Котенок чувствует смерть. Смерть тоже берет зубами преданного Бога, но он чувствует, что ему повезло. Потому что преданный, он хочет скорее оставить уже это тело, ему хочется в духовный мир. Ему надоела материальная жизнь. Он поэтому ждет своей смерти. Когда она приходит, он счастлив. А непреданный боится смерти, и это сравнивается с тем, что кошка хватает мышку зубами. Понимаете, о чем я говорю? Лекция сегодня очень тяжелая, понимаете? Вот поэтому, как определить, человек предан Богу или нет? Если человек боится смерти, значит он не предан Богу. Если человек не боится смерти, значит он предан Богу. Очень простое определение. Все боятся. Не все. Я жил во Вриндаване, это святое место в Индии. В том месте, где я жил, туда приезжали преданные Богу умирать. Я видел несколько человек, они приезжали специально, ну там я пытался помочь, как-то их лечить. Но в основном они уже знали, что они умрут. Они приезжали умирать. И в основном все умирали с улыбкой на лице. То есть они не мучаются, когда умирают, и испытывают огромное счастье, состояние счастья во время смерти. Вот. Я сам это видел. И когда человек умирает, преданный Богу, от него идет такой запах, аромат. Тухлятина не пахнет. Очень много отличий. Такой человек отправляется в духовный мир после смерти. Вот, я сам был свидетелем этого. Считается, что святой человек, у него от тела исходит аромат. Даже от всех его выделений исходит аромат. Потому что плохой запах означает плохие качества характера. То есть мы с помощью выделении избавляемся от тех грехов, которые мы накопили, как бы отдаем их земле. Но все равно как бы отпечатки их остаются в сердце. Просто человек, если он ничего не будет выделять из себя, то он не сможет жить. Но безгрешный человек, он питается очень мало. Фактически есть такие чистые безгрешные люди, которые питаются просто воздухом, жизненным воздухом. Им не надо кушать совсем. Понимаете? Потому что им незачем выделять пищу. У них все поддерживается в норме. И они же могут жить очень долго. Им уже по судьбе положено долго жить. Ясно, да? Что же такое служение Богу? Служение Богу – это определенные действия, направленные не на материальные цели. Например, человек просто повторяет имена Бога, не имея при этом никаких мотивов внутренних. Например, он не повторяет их для того, чтобы стать здоровее, или попасть, допустим, в рай, или попасть в духовный мир. Он не с этой целью повторяет, а просто хочет жить для Бога, и все. У него только один мотив – сделать что-то для Бога. Потому что У него есть совесть. Он видит, что Бог для него очень много делает. Он дал ему это тело, дал ему возможность иметь жизнь. Это все от Бога зависит. Тело нам не принадлежит, оно принадлежит Богу. Человек не может издеваться над своим телом, потому что оно ему не принадлежит. Он сам не рожал себя и сам себя не умирает. Все происходит по воле Бога. Поэтому мы должны быть благодарны. И из благодарности мы не можем для него вообще ничего сделать. Мы ему можем только приготовить покушать. Мы когда продукты готовим, мы предлагаем ему, Богу, продукты. Это служение Богу, когда так делаешь. То есть это имеет очень большое значение настроя. Вся деятельность наша происходит в уме. Да? Вы, допустим, берете, подходите к человеку и говорите, я тебя люблю, но сами ненавидите. Что вы ему сказали, что я тебя люблю или я тебя ненавижу? Вы ему сказали, я тебя ненавижу. Потому что деятельность вся человека происходит в уме. Если человек в уме ненавидит, то он не может сказать ему, я тебя люблю. Все равно это будет выглядеть, как я тебя ненавижу. Человек не почувствует любви. Так? Поэтому, когда человек готовит пищу, у него два типа настроя. Первый тип настроя – готовить для себя или для своей семьи. Второй тип настроя – готовить для Бога. Если вы попробуете второй тип настроя, вам будет очень тяжело. Хотя вроде бы, да, ничего не изменилось, просто мысли, как игра, да? Ничего подобного, посмотрите. Когда вы будете готовить для Бога, у вас все равно будут возникнуть, вспыхивать мысли в голове. А это мне будет вкусно или нет? Вы будете все равно думать о себе, а не о Боге. И вот перебороть это желание думать о себе, это самое тяжелое, что существует в этой жизни. Самое тяжелое. Никто как бы этим не занимался, и никто не понимает, что это самое тяжелое. Попробуйте, позанимайтесь. Попробуйте начать повторять имя Бога, молитву. Вы увидите, что это очень трудно, потому что не хочется, хочется все для себя делать. Понимаете? То есть служение Богу – это самая труднодостижимая вещь, которая только существует в этой вселенной. Поэтому преданных Бога очень мало настоящих. В основном люди прикрываются религиозностью и верой для того, чтобы стремиться к каким-то материальным целям. Есть два типа людей, которые стремятся к материальным целям. Есть хитроумные люди, есть глупые. Хитроумные, они что делают? Они молятся Богу с желанием что-то иметь. И они этого достигают гораздо быстрее, чем те глупые, которые думают, что они сами могут добиться всего. Хитроумные люди, некоторые себя считают верующими. Но их вера заключается лишь в том, что они просто хотят от Бога чего-то. И все. Они хотят Ему служить и хотят опять для себя. Вот. Это не преданные Бога. Вернее, это преданные, но это просто верующие. Они верят, что Бог есть, но не хотят Ему служить. Ясно, да? Служат Богу те, кто делают что-то не для себя, а для Бога. В этом заключается разница. Поэтому верующий человек, он ничего не хочет от Бога. Ни в духовный мир попасть. Он хочет делать только то, что хочет Бог. А что Бог хочет? Бог хочет, чтобы все живые существа оставили этот материальный мир и вернулись в духовный. Для этого и существует только один способ это сделать, это давать знания людям. Поэтому те, кто дает знания людям, они служат Богу. Даже если они сами этого не знают. Допустим, человек не знает, что он служит Богу, но он может давать знания, истинное знание, настоящее, основанное на Писании. И он это делает искренне, без желания награды. Это значит, что он служит Богу, даже если он сам не знает этого. Но есть люди, которые думают, что они служат Богу, но на самом деле они никому не служат, кроме самого себя. И всю жизнь они как бы в этой иллюзии находятся. Поэтому очень редкий дар, возможность иметь такую силу, ставить себя служить Богу. Но когда человек обретает такой дар, он становится вне законов материального существования. он напрямую связывается с духовной силой. С чем человек контактирует, мы говорили, такую судьбу он имеет. Если он контактирует с гуной благости, попадает на высшие планеты. Для этого ему надо желать всем счастья и жить для других людей. Тогда он попадает на высшие планеты. Когда человек хочет жить для себя, но делать это честно, то есть зарабатывать для себя на жизнь, то он остается на уровне средних планетных систем, где мы находимся сейчас. Если человек хочет незаконно жить для себя, тогда он опускается на низшие планеты. А если человек хочет просто служить Богу, тогда, так как место Бога не здесь, не в материальном мире, а в духовном, тогда он попадает в духовный мир. Можно ли служить Богу и при этом жить на этой земле нормальным человеком? Можно. Для этого существует правило, которое описано в Бхагавад-гите. Оно заключается в том, что все, что не делает человек, он должен это предлагать Богу. Можно своровал что-то и предложить Богу? Можно? Нет. В этом заключается разница. То есть, если человек что-то делает для Бога, это значит, что он будет делать уже честную вещь, понимаете? Он не будет обманывать. Так? Бога же не обманешь, он внутри находится. Все видит. Поэтому это все находится на уровне ума. Поэтому первое правило. Если ты хочешь служить Богу, ты должен все, что ты делаешь в жизни, предложить это Богу. Для Бога делать. Не для себя, а для Бога. Ну, допустим, ты работаешь, получаешь зарплату. Ты решил, что эту зарплату ты получаешь для Бога. Это значит, что ты должен взять себе вот для своих личных целей столько, сколько тебе положено для того, чтобы нормально жить без страданий. Так? Не стремясь к каким-то излишествам. Если у тебя нет такой возможности больше заработать, чем это количество, тогда просто объясни Богу, что это как раз столько, сколько мне хватает просто на жизнь. Без всяких излишеств. И сам просто посмотри, есть у тебя излишество или нет. Если все просто тебе хватает на жизнь, тебе всего, ты не стремишься ни к богатству, ни к тому, чтобы выглядеть лучше, чем другие люди. А в этом случае, если ты так себе подсказал, то ты уже служишь Богу. Все. Ты уже живешь для Бога. Вот. А если у тебя есть какая-то чуть-чуть средства, которые остаются, хотя бы чуть-чуть, можно с ними сделать следующее. Первое. Если вы не склонны жертвовать кому-то, можете на эти средства купить духовные книги и читать их. Так? Если вы не склонны покупать духовные книги и читать их, и не склонны жертвовать кому-то эти деньги, то можно по-другому как-то использовать их для Бога. Накормить там как-то. Допустим, детей голодных там, еще как-то. Да? Кому-то помочь. То есть использовать эти деньги не для себя. И вы это делаете как бы как служение Богу. Думайте о том, что вы это делаете для Бога, а не для того, чтобы эти люди о вас хорошо думали. Вы это делаете таким образом, как-то инкогнито или просто. Если вы боитесь, что при прямом контакте с этими людьми вы начнете гордиться и потеряете вот этот результат, то, что вы для Бога делаете, тогда надо это делать инкогнито. Раз, отдали в детский дом деньги там как куда-то. Если вы знаете, что там эти деньги пойдут по назначению. А для этого надо все это изучать. Просто служить Богу не так просто в наше время. Потому что зачастую, часто люди используют деньги не по назначению. И так далее. То есть смысл заключается в том, ну, в вашем случае лучше всего покупать духовные книги и изучать их. Но деньги это ладно, Бог с ним. Самое главное это время. У человека самое главное это его время. Поэтому человек, если он выделяет время для Бога, служить Богу, думать о Боге, читать книги про Бога, в том русле, который вы испытываете, которым вы испытываете влечение. Каждый человек родился уже с определенным стилем, как служить Богу. Он рождается с определенным стилем. У него внутри есть этот стиль. Вы просто разберитесь в нем, как вам хочется служить, как христианин, вот, как мусульманин. Или вы хотите изучать веды и служить Богу таким образом. Или вы хотите еще как-то по-другому. Вы разберитесь с собой. Но самое главное, когда вы это определились в этом вопросе, в следующий момент надо понять, что самое главное, что вы можете Богу пожертвовать, это свое время. Не деньги, не это не самое главное. Самое главное это время. Когда вы теряете в течение дня время, хотя бы 15 минут для Бога, но каждый день. Если вы это делаете таким образом, то вы становитесь уже слугой Бога. Но вы должны взять за правило, что каждый день по 15 минут. Возьмите 5 минут каждый день. Но засекайте 5, если вы говорите, у меня совсем нет времени. Материальная жизнь засосала полностью. Но одну-то минуту вы найдете в день. Ведь каждый находит одну минуту поболтать. Возьмите одну минуту каждый день, открывайте какую-нибудь духовную книгу и читайте несколько строчек. Это будет начало вашего служения Богу. Потому что Бог хочет, чтобы мы пришли в духовный мир. Для этого нам надо получить духовное знание. Оно получается через духовные книги, через общение с духовными людьми и через выполнение их рекомендаций. Вот эти три вещи, которые человек должен делать, чтобы он получил это знание. Читать духовные книги, которые вы считаете, что они несут истинное знание. Вы сами должны в этом разобраться. Потом, те люди, которые изучили эти книги, которые вы читаете, и при этом они обладают качествами святой личности. Надо понять, что такое святая личность. Просто если человек называет себя святой личностью, это еще не значит, что он святая личность. Надо изучить качество святой личности и смотреть, как человек поступает. Если человек поступает как святая личность, в этом случае можно брать у него наставление. То есть все это надо изучать. Таких людей очень мало. Если нет рядом таких людей, значит надо просто читать как книги духовные. И третье, что вы должны делать, если есть, допустим, наставления в книгах, надо их выполнять. И наставления от святой личности. А как человек должен действовать, когда он начинает служить Богу? Он должен действовать не как фанатик, а как серьезная личность. Это значит, что он должен понимать, что сразу он в себе ничего не изменит. И с другой стороны, он не должен пытаться отлынивать от этого изменения. Если он видит, что надо что-то изменять, он должен постепенно менять себя. Сразу нельзя себя изменить, надо все делать постепенно. Это трезвый подход. И надо узнать правила, понять правила, как человек меняет себя для того, чтобы он жил более чисто, более возвышенно. В таком виде, что сам себя назову «я Бог». Он не будет никому говорить «я Бог». Ясно? Если кто-то приходит и говорит «я Бог», это значит, что это уже не Бог. Ясно? Вот. Бог сказал, что я приду в этот век раздоров в виде слуги Бога. То есть я буду сам себя называть слугой Бога, но Богом себя называть не буду. Поэтому тот, кто себя называет Богом, уже отпадает сразу. Дальше поехали. Те люди, которые служат самим себе. Допустим, вы его спрашиваете, а откуда взялось твое учение? Он говорит, я сам его в медитации получил. Или еще как-то он говорит, мне мой духовный учитель дал, а я его никогда не видел, он где-то там на небушке живет. Эти тоже товарищи все отпадают, потому что считается, что настоящее знание, то есть Бог сказал, то есть в Ведах написано, чтобы вы избежали возможности быть обманутыми, я вам даю путь, который даст вам возможность избежать всех проблем. Он говорит, если человек служит своему духовному учителю, который живет на земле или жил при нем, и тот духовный учитель его принял, этого ученика, то такому человеку можно служить, как представителю Бога. Если же человек говорит, я сам представитель Бога, я никому служить не хочу, такому человеку служить не надо. Еще одна группа людей отпала. Дальше поехали. Человек, слуга Бога, имеет определенные качества характера. Первое, самое главное качество – это смирение. Если человек не смиренно себя ведет, он уже не слуга Бога. Если человек не бескорыстен, значит, он тоже не слуга Бога. Бескорыстие – признак второй. Первый – это смирение, второй – бескорыстие. Бескорыстие означает делать не для себя. Если человек для себя делает, какой он слуга Бога? Так? И существуют также еще другие, всего 26 качеств слуги Бога. это простота, решимость, целеустремленность и так далее. Это все можно увидеть. Перечисление есть, существует. Это все в ведах описано. Можно изучать и посмотреть. Поэтому, если вы находите возможность общаться с преданным Богом, то вы без проблем сразу приобретаете хорошие качества характера. Но если вам посчастливится когда-нибудь встретить чистого преданного Бога, то вы лишаетесь сразу всех своих грехов за одну секунду. Таких людей очень и очень мало. Наверное, нет. Очень и очень мало. Поэтому есть один преданный Бога, его зовут Нарада Муни. Он имеет духовное тело. Он у нас в Вселенной находится для того, чтобы самым искренним людям, которые хотят служить Богу, приходить к ним и прямо инструктировать их напрямую. В ведах описано многочисленные, то есть много случаев, когда он приходил к человеку, у него его описывают определенным образом. Он с флейтой находится, у него есть флейта. Он имеет духовное тело, это видно, он сияет весь такой с флейтой. Вот. И он не скрывает, кто он такой. То есть он говорит, для чего он пришел, как и зачем. В ведах описано много случаев, когда он приходил и давал человеку возможность освободиться от материального страдания. Да, свина, я извиняюсь. Свины, да. Вот. Таким образом, существуют чистые преданные Бога. Это очень трудно достижимо, стать чистым преданным Богу. В Агладгите говорится, множество жизней человек должен пройти, прежде чем он достигает этого результата. Некоторые могут по милости чистых преданных достигнуть этого очень быстро, может за одну даже жизнь. Но так или иначе, следующие моменты сейчас будем обговаривать с вами, как что значит служение Богу. Когда человек служит Богу, хочет служить Богу, он должен, кроме того, что я уже перечислил, он должен понять, кто такой Бог. И он должен изучать об этом. Он должен изучать, как Бог выглядит. Потому что Бог – это личность. Он приходил в определенное воплощение, и он имеет определенную форму и так далее. Человек должен изучать, как выглядит Бог, какой у него характер. Он должен изучать, как можно лучше удовлетворить его своим служением. Он должен изучать, зачем служить Богу вообще. Зачем служить-то Богу? Эта тема, она для нас остается очень такой загадочной. Непонятно. А? Зачем служить-то Богу? А? О, видите, чтобы жить легче. Видите, я же говорю, тема абсолютно непонятна. Ну зачем Богу-то служить? Вот никто из вас не ответит сейчас на этот вопрос. Потому что это надо изучать. Кто знает, тот ответит. Что в будущей жизни что-то было хорошее. Еще какие вопросы? Это? За то, что все создал. Вот уже более-менее нормально. Еще какие варианты? За то, что есть два варианта. Зачем служить Богу? Чтобы мне, первый вариант. И второй вариант, чтобы Богу. Так вот, Богу служит не для того, чтобы мне. Понимаете? Чтобы мне в следующей жизни, чтобы мне в этой жизни, чтобы мне было лучше. Это означает для себя, а не для Бога. Так вот, ответ такой. Человек служит Богу потому, что это является единственной деятельностью души, которая является естественной единственной деятельностью. Другой деятельности у нас у души нету. Если человек делает что-то другое, это означает, что он, душа, это не делает. Это делает материальные энергии, материальные силы, которые находятся в этом человеке. Душа, духовная сила у человека проявляется тогда, когда он начинает служить Богу. В этом заключается смысл нашей жизни, нашего существования. Именно для этого, потому что это наше естественное желание. Человек служит Богу. Он служит, желая сделать что-то хорошее для Бога, а не для себя. Потому что Бог столько сделал хорошего для нас. В этом заключается желание служить Богу. Следующий человек должен что понять? Человек должен понять, что существуют вещи, которые могут его приблизить и увеличить его силу служения Богу. Если человек получает знания о том, как служить Богу, кто такой Бог, что делать надо, то он очень быстро продвигается в этом направлении. Еще быстрее он продвигается, если он начинает заниматься медитацией на Бога. Что значит медитация на Бога? Это значит, что надо поставить перед собой изображение Бога, которое ты уже понял, что это сам Бог. Вот в таком виде он приходил, примерно. Я уже говорил, через это изображение пойдет сила божественная на вас. Но вы сразу это не поймете, потом только поймете, через какое-то время. Или человек статуэтку ставит, как Бог должен выглядеть, и медитирует на него. Что значит медитация? Это значит мысленно делать что-то для Бога. И люди, которые хотят служить Богу, так как что они могут сделать? Они вообще ничего не могут сделать. Они пытаются, и Бог описал процесс, как можно служить Богу. Все, что ты для себя делаешь, ты должен делать для меня. То есть, такие люди укладывают Бога спать, поднимают, моют его, кормят, поят, предлагают ему, что он хочет, там спрашивают у него, что он еще хочет. Они пытаются сделать что-то для него. Таким образом. Процесс кажется абсолютно глупым. Всем нормальным, в кавычках, людям. Вот. Почему он кажется глупым? Потому что никто не понимает, зачем это надо. Смысл заключается в том, что попробуйте найти способ, как Богу служить. Лично Богу. Потому что если вы лично служите Ему, вы очищаетесь быстрее всего. Как еще можно лично Богу служить? Какие варианты? Человек хочет, захотел служить Богу. Вот, допустим, стиральную машину захотел, ясно, что надо делать. А Богу захотел служить, что надо делать? А? Ну, знаете, здесь проблема, потому что когда нищим помогаешь, они иногда и пропивают это все. Довольно сложно помогать нищим. Даже если ты ему кусок хлеба даешь, он идет к другому нищему, меняет его на деньги и потом пропивает. Но в этом случае вы греховные действия не получаете. Если человек хлеб дает нищему, он никогда греховные действия не получает. А деньги может получить. Если тот пропьет, то вы не помогаете нищему, а делаете, совершаете грех. Мы об этом говорили уже. Поэтому существует определенный способ, процесс, как служить Богу. Процесс таков, что человек может, если он достиг такого понимания вещей, он может делать ему для него все то, что он делает для себя. Второй вариант, он просто служит фотографии, то есть не фотографии, а рисунку Бога, его изображению. Это значит, что он берет, ставит это изображение и начинает повторять его имена просто. Это тоже служение Богу. Вот повторение имен Бога, 500 лет назад Господь Читание приходил, он говорит, повторение имен Бога – самый эффективный способ служить Богу в наш век, в наше время. Самый эффективный – это воспевание имен Бога. То есть повторение с любовью – это воспевание. Когда человек поет, у него центры любви открываются в сердце. Что такое пение? Пение – это когда сила любви идет из человека. То есть в зависимости от того, на каких центрах человек поет, та сила любви из него идет. Если человек поет на центре сердца, то истинная сила любви к Богу идет от человека. Ясно, да? Вот. Если человек поет, воспевает святые имена Бога, то, ну, допустим, даже священники, даже христианские, когда он молитву читает долго, видите, она как у него как песня льется изо рта, да? Он не повторяет ее, а как у него такое вот, как пение, да? Такое. То есть у него идет сила любви. Это везде так, в любых молящегося человека у любого так. Вот. Поэтому это называется воспеванием, как бы. То есть пение, как бы пение для Бога. Но можно просто повторять, не обязательно воспевать. Можно повторять не просто только имена Бога, как это принято в ведической культуре, но можете просто повторять молитву, которая содержит имя Бога. Допустим, Христа. Допустим, если вы служите и читаете молитву Иисусу Христу, это тоже как считается служение Богу. Потому что он является чистым преданным. Это описано в Ведах, и поэтому вы будете получать хороший результат. Ясно, да? Значит, какие результаты вы при этом будете получать? Первое. Будет сгорать ваша карма пребывания на этой вселенной. Допустим, вам запрограммировано еще 300 жизней вперед. Если вы начинаете служить Богу, они начинают с самого конца сжигаться. То есть становится жить все меньше и меньше здесь, в материальной вселенной. Чем больше человек служит Богу, тем меньше ему жить в материальном мире остается. Второе. Он также начинает сжигать свою карму своих родственников отрицательно. Служа Богу, все люди, которые связаны с ним, думают о нем, они получают благо. Третье. Помимо служения, если человек таким образом занимается, то существует такое правило, что если человек как бы не для себя что-то делает, то он автоматически получает результат своего действия, не задумываясь об этом. Человек, который служит Богу, попадает под полную защиту Бога. Это значит, что он не будет терпеть лишений в жизни, он не будет испытывать больших каких-то проблем. Даже если ему по судьбе положено иметь сильное горе, он не будет испытывать чувство горя, а просто будет констатировать факт. То есть человек такой находится в состоянии радости и счастья, то есть ему гарантировано быть счастливым. Но если человек привязывается к этому и уже служит Богу для того, чтобы вкусить это счастье жизни здесь, то он перестает служить Богу, а служит самому себе. Поэтому следующее правило означает, что человек, который служит Богу, несмотря на то, что к нему приходит много материальных результатов, он не должен думать об этом. Он должен думать продолжать о служении Богу. То есть он просто знает, что само собой, если он служит Богу, у него все будет хорошо в жизни. Вот и все. Он это знает, и ему достаточно этого знать. А как это будет, это уже не его дело. Так человек лишается всех забот. У него нет забот, потому что он чувствует, что все будет хорошо. Он служит Богу. А следующее правило. Человек, служа Богу, не должен переставать выполнять свои обязанности перед близкими, свою работу не должен бросать, не должен переставать делать то, что он обязан делать в этой жизни. А что человек обязан? Первое, то, что является жизненно необходимым для других людей, то, что он делает. Допустим, жизненно необходимо поддерживать, допустим, мужа, свою жену и своих детей. Так? Жизненно необходимо, допустим, дать образование своим детям и так далее. Это все является обязанностями человека. Человек не имеет права бросать, служа Богу, свои обязанности. Он должен их делать, выполнять свои обязанности, предлагая Богу. Он это для Бога все делает. Поэтому такой человек, когда так делает для Бога, он никогда не даст образовывать своего ребенка человеку, который не обладает хорошими качествами. Так? Он уже понимает, самое главное это общение с какой личностью я строю, а не какое знание он даст. То есть он по совести уже действует. То есть выполнение своих обязанностей это очень важное правило. Часто люди, которые начинают служить Богу, они получают сразу как бы... Это такой тоже момент есть. Они получают сразу заряд, как бы силу служить Богу. То есть Бог дает, как бы, показывает, что Он есть. Он дает человеку сразу очень много энергии, силы, энтузиазма, счастья, радости, всего. И человек, как бы, под этим влиянием, он думает, да зачем мне тогда эти нужны, эти близкие, все эти там, и вообще мне никто не нужен, и работа, я все. И он уходит с работы, расстается с близкими. Это недопустимое действие. Это считается абсолютное безрассудство. И такой человек, он лишается потом в дальнейшем возможности служить Богу, если он так действует. Или ему очень трудно потом удержать это все, потому что он как бы все, он против себя всех людей поднимает, всех близких. он становится неугодным Богу, когда он так поступает. Поэтому человек, занимаясь служением Богу, не должен ущемлять других родственников, всех, которые находятся вокруг него. Потому что это дезинформация. Настоящий преданный Бога делает всем хорошо, плохо никому не делает. Поэтому если вы как бы слуга Богу и всех поносите, ругаете вокруг себя, говорите, вы супостаты, ненавижу вас всех, это не преданный Бога. Это просто материалист, который как бы думает, что он стал преданным. Ошибается просто человек. Когда человек преданный Богу, он всегда всех любит, никому не делает зла. Ясно? Когда человек выставляет себя за преданного, то люди потом смотрят, и честный человек посмотрит, подумает, да зачем это я буду Богу служить, если из тебя видишь, что получилось. А что, из меня то же самое получится, тогда я не буду Богу служить. Такой человек дискредитирует просто Бога, и он от этого будет сильно страдать. То есть медитация означает, что человек концентрируется на изображении Бога. Считается, что человек должен концентрироваться на стопы Бога, потому что если он концентрируется на стопы Бога, он вырабатывает в себе смирение. Самое первое качество для служения Богу – это смирение. Если человек концентрируется на стопы Бога, он вырабатывает в себе смирение. Это необходимо делать всем, кто начинает пытаться служить Богу. Что значит концентрироваться? Просто смотреть и все. Этого достаточно. Постепенно вы почувствуете, что когда вы смотрите на стопы Богу на фотографии, ой, на изображении, то вы испытываете состояние счастья. Это значит, что вы уже начали контакт вот с этим изображением. Вот. Это вот служение изображению или фигурке Бога, оно достигает такой силы, что Бог может оживать. То есть есть много случаев, в ведах описано, и даже не в ведах, а буквально происходит постоянно такие случаи, когда Бог, он оживает в этом изображении перед очень святым человеком. Или, допустим, человек берет камешек. Есть такие камешки, которым поклоняется человек как Богу. Можно поклоняться камешкам определенным. Если человек берет и поклоняется этому камешку как Богу, то бывают такие случаи, когда он превращается в статуэтку Бога, этот камешек. Такие тоже случаи, они есть. Я сам видел вот эти вот статуэтки, которые из камешка превратились. Вот. И так далее. То есть происходит много чудес. И они все описываются. Это чудеса, когда происходить начинает, это просто Бог подтверждает, что Он есть. Специально Он где-то делает для того, чтобы человек больше поверил. И все. Он не всегда может появиться сам перед человеком, но он может ему чудо какое-то совершить специально для него. Например, когда я сюда в Пермь ехал, со мной ехала одна бабушка верующая, христианка. И она мне со слезами на глазах, с радостью, мне так везет, иногда попадаются хорошие люди по дороге. Она мне с радостью рассказывала, как она поверила в Бога. Она говорит, что я как бы служу Богу в церкви, что-то для Него делаю. И у моего мужа на носу возник рак. Начал рак расти вот здесь, в носу. Вот. Она говорит, и она сказала мужу своему, не надо никуда ходить лечиться, просто давай я буду молиться Богу, служить будем продолжать, посмотрим, что получится. Получилось следующее. Он пошел на рыбалку, и он на помосте оступился, упал, и он задел за какой-то острый железный предмет, который ему срезал вот как раз эту раковую опухоль. И она после этого абсолютно исчезла, затянулась, и все, ее не стало. Больше ничего не задел, только вот это место срезал, и все. Это я вам просто привожу примеры со своей этой ежедневной жизни, как человек рассказал, как произошло. И так далее. Таких случаев очень много. То есть Бог показывает, что Он есть. И она говорит, я поверила, что Бог есть. Потому что как это может быть на самом деле? Если именно как бы об этом думаешь, и сразу раз тебе результат. Вот. Но если человек привязывается к этому и начинает уже молиться, давай еще вот этому человеку срежем, то это уже не служение Богу. Потому что Служение своему телу или телу другого человека, это не означает служение Богу. Служение Богу означает, что человек получает знания, дающие ему возможность жить не для себя. Выше медитации стоит способность жертвовать что-то, жертвовать для Бога. Плоды своего труда стоит выше медитации. Если человек занимается, изучает, получает знания, если человек уже способен концентрироваться на Бога, то потом он достигает такой силы, что он может что-то отдать Богу. Если реально человек хочет что-то отдать из своей жизни для Бога, то это значит, что он уже обладает огромной силой духовной. Человек, который служит Богу, он обладает огромным могуществом, но никогда им не пользуется сам. Никогда не пользуется. Такова тоже такой признак. Вот, и он находится под личной защитой у Бога, такой человек. Так как человек служит Богу, то Бог тоже служит ему именно в его жизни. Таким образом происходит. Все, что я вам сказал, я знаю на 100%, потому что я сам испытал это чувство. У вас вызвало сейчас сильное недоумение. Вот. Это происходит под влиянием ложного эго. Но истинный ученый просто берет и изучает. Неистинный ученый делает выводы согласно своему ложному эго. Просто изучайте. Если вы хотите изучить это, возьмите и начните слушать святые имена Бога, повторять их в соответствии с тем, что вам ближе к сердцу. Вот. И несомненно, вы сделаете свой вывод. Но при этом надо трезво попробовать несколько месяцев практиковать этот процесс. И вы сделаете свой вывод, если вы будете это делать непредвзято. И вы увидите, результат будет. Ваша жизнь как-то изменится. Ясно, да? То есть, вот эти все процессы очень простые сами по себе, но сделать их очень трудно. Вы все вот увидите, когда домой придете, вы захотите хотя бы что-то из этого перечисленного сделать. Вы увидите, что вы встретитесь с необыкновенными трудностями. Потому что делать вам это не будет хотеться. Поэтому человек, который действительно способен начать служить Богу, это очень большой, большой воли, большой решимости человек. В основном все не способны это делать. Но пока мы не испытаем, не научимся это делать, иметь такую способность, мы будем продолжать жить в материальном мире, испытывая счастье и страдания. Когда мы будем жить благочестивым, будем подниматься на высшие планеты. Но потом, когда наше благочестие там кончается, потому что там как курорт. Человек там ничего не создает, он просто пользуется. Он тогда опускается опять на средние планеты или на низшие. И так он будет кувыркаться в этой вселенной, пока ему не надоест. Когда человеку надоело, он уже начинает интересоваться, как это закончить этот процесс. У него разочарование во всем, и он начинает думать, как ему служить Богу. Таким образом. Теперь вопросы. Давайте, есть такой человек действительно. Сразу говорю, если вы хотите, чтобы я сейчас вам говорил, кто Бог, кто нет, я этого говорить не буду. Вы сами должны во всем разобраться. Да? В Ведах написано, что существует сила, когда создавалась эта вселенная, то прежде всего создалась сила, она называется Махат-Татва, это и есть вселенский разум. То есть сначала создался этот разум, потом создались планеты. То есть все это есть, несомненно. А? Все это есть. Все эти силы принадлежат Богу. То есть Бог один, это личность. Она имеет все эти силы. Церковь – это место, где человек приходит в гости к Богу. Если человек решил там поселиться, что он живет у Бога за пазухой. То есть живет уже в духовном мире фактически. Но в наш век очень мало истинных святых, которые живут для Бога в церкви. И если вы найдете, встретитесь с таким человеком, вам очень повезло. Вот церковь — это место, где человек приходит служить Богу. Он поет для Бога, молитвы какие-то. Он встречается с людьми, общается, которые служат для Бога, служат Богу. И человек, который, если человек в кое приходит в церковь и не испытывает состояние счастья, значит, он занимается не тем, чем надо. Можно служить Богу без церкви, без икон. Если человек просто повторяет имя Бога, он уже служит ему. Даже не обязательно иметь иконы, статуэтку. Есть разные процессы служения Богу. Можно просто повторять его имя. Что? Вот это, видите, вот, то есть вы говорите согласно христианской религии. Я не против. То есть если человек начинает следовать какому-то процессу религиозному, допустим, христианскому, то он должен соблюдать те законы, постулаты, которые там говорится. Если он это признает, то есть если он считает, что нет других вариантов поклоняться Богу, это только ходить в церковь, значит, он должен делать так. Просто, прежде всего, человек должен, когда он пытается следовать какому-то процессу служения Богу, он прежде всего должен пользоваться здравым смыслом. Если человек считает, что нельзя поклоняться внутри себя, в сердце Богу, а только в церкви, если он в этом не сомневается, значит, ему надо так делать. Если усомнился в этом, значит, надо изучать дальше. Человек не должен слепо принимать на веру все, что к нему приходит на ум. Или из литературы какой-то, понимаете? Человек должен изучать. Он должен пользоваться здравым смыслом. Здравый смысл – это сам Бог, который сидит внутри нас. Здравый смысл говорит человеку. Если один священник говорит про другого, что тот плохой, в чем тут здравый? Где тут здравый смысл? Так? Если ты священник, ты всех хорошими людьми считаешь. Почему ты считаешь, что кто-то плохой? Если ты считаешь, что кто-то плохой, значит, ты не священник. Если думает, то же самое. Настоящий священник никого не считает плохим. Он всех считает хорошими. Даже самых заблудших. В 64-м году родился? Слава Богу, я в 65-м. Может, я сатана. А? Я не знаю. Спросите у того, кто дал вам эту информацию. Если вы верите в это, нет проблем. Я еще раз повторяю, человек верит в то, что он считает нужным верить. Понимаете? Таков процесс. Он основан на здравом смысле. Поэтому так много фанатизма среди верующих людей, так много несуразицы, так много глупостей. Но ничего не сделаешь. Такой процесс. Если вы хотите верить в Бога и реально воспринять его, то надо руководствоваться только здравым смыслом. Ясно? Если вы не видите прямого подтверждения, что сатана пришел, не надо доверять этой информации. Если вы увидели прямое подтверждение, надо это изучать. Вот и все. Надо пользоваться здравым смыслом. Не надо никогда ничего принимать прям на слепую веру. Вам сказали так делать, все так делаем, глаза квадратные. Надо изучать. Это единственное, что я вам могу сказать. Если вам религиозный человек, вы пришли в церковь, вам сказал так-то, так-то, вы сравните с тем, что другие говорили, смотрите, где больше здравого смысла. Тогда вы пойдете правильным путем. Потому что верующие люди находятся в трех гунах. Верующие люди в благости никогда никого не считают плохими. Они признают все пути, которые ведут к Богу. Они всех людей считают хорошими. Они не призывают к войне, к конфликтам. И они говорят, что просто люби Бога и служи Ему. Все, в этом заключается смысл. Как хочешь, как тебе нравится. Это вера в благости, вера в страсти. Говорит, моя вера хорошая, твоя плохая. Все, какие веры плохие, надо уничтожить это все. Надо сопротивляться, бороться с этим. Это вера в страсти. Означает ли, что если есть люди, которые находятся в вере в страсти, означает, что все учение в страсти? Нет, не означает. Например, Сергий Радонежский никогда никого не клеймил. Он всем желал счастья и добра. Поэтому надо понять про сам процесс, что есть верующие люди, находящиеся в страсти, в благости и в невежестве. Верующий человек в невежестве, он говорит, делай, что хочешь. Пей, гуляй. Главное, просто крестик себе повесь и все. Это верующий человек в невежестве. Ясно, да? Как по утрам произносить святые имена Бога? С чего начинать? Не буду давать четких рекомендаций, чтобы не сбить с толку тех, кто уже как бы идет другим путем. Я не хочу давать личные советы вам сейчас. Просто если вам хочется делать так, как я делал, купите вот книжки, которые здесь продают, изучите, там все написано. И делайте, как вы считаете нужным. Если вы хотите пойти другим путем, пойдите туда, купите там книжки. Все пути, все практические советы везде есть. Проблем с этим нет никаких. Вот, чисто астрологический вопрос. Как нейтрализовать влияние Сатурна, ретрограда? Я не буду сейчас об этом говорить. Это же не по теме совершенно. Тем более люди ничего не поймут. Оболочку банана можно использовать в лечебных целях. Сейчас про Бога говорим. Диагностика. Так, про Бога никаких вопросов. Все понятно. Про Бога никаких ни у кого вопросов нет? А? Вот я вам сейчас открою маленький секрет. Существует такое понятие, как поле деятельности. Если я вам даю информацию, которая лежит вне вашего поля деятельности, то сразу все понятно. Потому что ничего не понятно. Если человек получает информацию, которая входит в его поле деятельности, у него сразу возникает много практических вопросов. Если человек получает информацию, которая вне его поля деятельности, ему все понятно. Нечего спрашивать. Почему? Кто так сказал? Есть? Конечно. Везде, где есть вера, есть посты. Что такое посты? Это когда человек желание кушать переводит в другое желание, любить Бога. Понимаете? Но в ведах существует такой способ, когда человек хочет кушать пищу, предложенную Богу, он уже постепенно меняет желание кушать для себя на желание кушать для Бога. И в конце концов у него постепенно пропадает просто интерес к еде. Он просто кушает лишь для того, чтобы поддерживать тело. И все. Если человек пищу предлагает Богу, то когда он углубляется в этот процесс очень сильно, он перестает есть для себя. И само желание кушать у него пропадает. Такой человек может долго не есть и не испытывать никаких проблем. Расстройства у него никаких в организме не бывает. Потому что расстройства здоровья возникают всегда, когда человек укрощает свое желание. Когда человек что-то укрощает в себе, тогда у него возникает расстройство. Если человек просто чувствует себя счастливо и не кушает, тогда расстройств нет. В целом существует 2 дня в месяц по ведической традиции, когда человек должен перестать есть зерновые и бобовые продукты. Это связано с тем, что в ведах написано, что сила греха всех людей, всех живых существ в эти дни, она как бы проявляется в зерновых культурах. Это происходит под влиянием планет, под влиянием определенных факторов. Вот. Эти дни, 11 день восходящий и 11 день нисходящей луны. В эти дни считается поведом, если вы следуете этой традиции, человек не должен есть зерновые продукты. Если он так делает, он получает великое благо. То есть он получает возможность сильно очиститься. Потому что именно в эти дни люди очень сильно загрязняются. В эти дни происходят в основном аварии, скандалы, проклятия, резня всякая и так далее. Можете проверить, я уже много раз проверял. Когда эти дни календарик, то есть можно приобрести такую информацию. Если вот в этот центр, это адрес, который я сказал, придете, вам там дадут такую информацию. Я сейчас не помню конкретно. Да? Более подробно? Но если хотите, я сейчас вкратце более подробно расскажу. Хотя я об этом уже говорил много раз на наших лекциях. Значит, согласно ведам, потому что я не могу приводить другой источник, потому что веды сами о себе говорят. Потому что они, как они говорят, они возникли гораздо раньше, чем все остальные источники. Согласно ведам, веды в этой вселенной появились с момента рождения первого живого существа. Его зовут Брахма. У него 4 головы, направленные по 4 сторонам света. Он будет жить ровно столько, сколько существует эта вселенная. И в день его смерти вселенная будет уничтожена, потому что управлять ей будет некому. Он живет очень долго. По нашим меркам невозможно понять. И Брахма, когда он родился, когда он появился в этой вселенной, еще и вообще никого не было. Он родился непосредственно от Бога. И он был один, была пустота. И он не знал, что ему делать. И очень долгое время он находился в состоянии абсолютной обескураженности. Он не знал, чем ему заняться, что ему делать. Он просто смотрел вокруг и все. И он ничего не мог понять. И потом, в конце концов, он впал в состояние отчаяния. Он подумал, что какая-то ерунда какая-то происходит, непонятно. И когда он впал в состояние отчаяния, в это время он из сердца, изнутри, у него тоже есть параматма внутри, из параматмы к нему пришло знание, то есть к нему пришла такая определенная молитва для создания Вселенной. Он начал ее произносить, и начала создаваться Вселенная. И в определенный момент этого создания из всех его 4 голов вышли веды, вот это знание. Из всех его ртов, из всех 4 его ртов, они начали выходить, произноситься, то есть сами, он только слушал и удивлялся, откуда что берется. Вот так описывается, как это происходило. И эти веды потом, они были зафиксированы миллиарды раз на всех планетах этой Вселенной, во все эпохи. Эти веды, эти знания передавались от одного святого к другому. Например, язык санскрит, то есть на санскрите веды звучат на санскрите, на всех языках Вселенной, везде, на всех планетах Вселенной санскрит — это духовный язык. То есть его вибрации, просто когда человек чисто на санскрите произносит, но это сейчас трудно как бы найти в наше время, то человек может, произнося на санскрите определенные молитвы, он может зажечь огонь просто с помощью произнесения слов. Или он может, как вот сейчас Саид Баба делает, он пепел там из руки выпускает. Он тоже это с помощью делает таких определенных произнесение санскритских молитв. Пепел из руки может выйти там и все что угодно. То есть они обладают силой. То есть это значит, что были такие молитвы, которые заставляют человека просто умереть сразу и все. То есть человек мог обладать такой силой. Это в те времена, когда это, такая способность была. Сейчас, так как люди не обладают хорошим характером, эти все молитвы, они невозможны понять. Даже они, в принципе, написаны, но ты не сможешь произнести. Вот. Поэтому веды появились очень давно. В Бхагавад-гите, если вы вот здесь купите Бхагавад-гиту, там написано о том, когда появились на земле веды. Я не помню точно дату, вот, но на заре возникновения существования нашей Вселенной Бог Солнца Вивасван передал... Вивасван — это та личность, которая управляет Солнцем все время, пока мы живем. Он передал это знание Кшваку. Икшваку, это в то время он как бы управлял землей. Это тоже очень, это очень, эти личности очень сильные. Мы даже себе представить не можем. Мы не можем даже видеть сейчас того, кто на самом деле управляет землей. Мы не можем увидеть эту личность. Он живет миллиарды лет. Эта личность не наша, вот, не нашей категории. Поэтому он с нами не общается. У него свои законы управления. Вот. И последние 5000 лет назад Ясадев, такой мудрец, он записал веды. То есть 5000 лет назад они были записаны Ясадевой. Это такой мудрец. Он обладал силой точно воспроизвести ведическое знание. Вот. Он один записал ведическое знание. Вот. И его все последующие после него воплощения Бога подтвердили это знание, это записывание. То есть Кришна приходил 5000 лет назад, он подтвердил, что существует ведическое знание. И Арджуне, то есть это его чистый преданный, он поведал Бхагавад-гиту, это учение «Великая песня Бога» переводится. То есть он поведал, как человек может достичь освобождения из материального плена. Он ему поведал это во время, перед тем, как сражаться, и он должен был сражаться на поле битвы, он ему поведал об этом. Это было 5000 лет назад. 500 лет назад Бог приходил, как Господь Читания, и он тоже поведал о том, что действительно существует ведическое знание в том виде, в котором оно сейчас есть. И он также нам показал места людям, где находятся древние писания ведические, которые еще сейчас неизвестны. Так нашли Брахма Самхиту. То есть Господь Читания показал, где она находится. Брахма Самхита это описание самим Брахмой. То есть не всю Брахма Самхиту, а только ее определенный маленький кусочек нашли. Описание самим Брахмой, нашей Вселенной, кто такой Бог и так далее. Он сам, то есть это тоже на санскрите написано. Вот это вкратце, откуда взялись веды. То есть в ведах есть история этой Вселенной. То есть кто, когда, где рождался. История расселения живых существ подробнейшим образом описана в именах. То есть описано, кто от кого родился, когда, каким характером имел, какие события происходили, какое время это было. История расселения нашей Вселенной описана. Описано подробно, где находится наша планета, в каком месте. Карта даже нарисована. Вот нашей, именно на нашем уровне, в нашей галактике, в каком месте находится Земля. Подробно описано. Да? В истории нашей Вселенной описано одно воплощение Бога в женском теле. Он приходил в виде женщины. Махини Мурти. В ведах все описано. Но он приходил в женском теле не для поклонения, не для того, чтобы ему поклонялись в этом виде. Также есть воплощение Бога, который передал медицинское знание. То есть принес человечеству медицинское знание. И, то есть аюрведа, то есть это знание называется аюрведа. Но сейчас оно сильно искажено уже. То есть чисто как бы чисто само знание, которое он передал, оно много раз передавалось, не всегда в чистом виде. Поэтому сейчас точно как бы это знание воспроизвести очень трудно. Тем более, что там, вот, допустим, существуют какие-то общие постулаты, моменты в плане лечения. И все их трактуют по-разному в наше время. Но в целом это гораздо более мощное знание, чем... Допустим, та медицина, которая создается сейчас. Вы можете сравнить и увидеть. То же самое астрологическое знание было описано в ведах. существуют различные писания ведические, которые показывают, которые объясняют, что такое астрология, наука о судьбе человека. Я рассказал вам, кто-то спрашивает. Да? Но он очень поверхностно воспринимает все, к сожалению. То есть он с позиции... А Аюрведа рассматривает здоровье, это здоровье души. То есть очищение души, вот что такое Аюрведа. Аюрведа, она не только рассматривает, как вылечить тело, но также рассматривает, как вылечить ум, разум и так далее. Сейчас те, кто изучает Аюрведу, все сводят в основном к тем, к тому, чтобы лечить тело. Потому что мы в целом находимся на очень низком уровне сознания. Вы обещали дать вам адрес в интернет. Будет существовать контакт со мной по интернету через этот центр. Напрямую мне не пишите, я не буду никому отвечать, потому что чтобы вам что-то дать, какую-то информацию, мне надо, чтобы вам ее донесли ассистенты. Вы многое можете неправильно понять и так далее. То есть лечить по интернету я вас напрямую не буду, только через своих ассистентов. Это очень важно, потому что если вы будете сами пытаться писать, то из этого ничего хорошего не выйдет. Я уже пробовал, ничего хорошего не получается. Какие позитивные моменты вы увидели в себе? Вот. Если по 2 часа занимаетесь молитвой. Изменения в сознании, в характере, в моей жизни. Конкретно я не хочу об этом говорить, чтобы не увеличивать гордыню. Когда люди думают с гордостью о каком-то человеке, они увеличивают в нем гордыню. Поэтому я не хотел бы это все. От этого большие проблемы возникают. В Библии сказано, что человек не должен поклоняться изображениям. Как объяснить? Не надо ничего объяснять никому, я уже 100 раз говорил об этом. Если в христианстве считается, что человек не должен поклоняться изображениям, то каково происхождение христианского слова «безобразие»? Безобразие – это значит отсутствие образа. Вот как бы мы делаем утверждение, но истинную с надлежащего значения мы не хотим понять. Иисус Христос не отвергал изображение Бога. Такого нет, такой информации. К сожалению, это просто мы так воспринимаем. Но тем не менее, если вы выбрали такой процесс поклонения Богу без образа, тогда нет проблем. Может так поклоняться. А расскажите о воплощении и перевоплощении душ людей, животных и так далее. У нас немножко времени есть, хотите об этом еще раз услышать? Значит, цикл жизни человека определяется эпохой, в которой он живет. То есть в предыдущей эпохе ровно в 10 раз больше была жизнь. То есть сейчас в среднем человек должен жить 100 лет. Вот. В предыдущую эпоху он жил в среднем 1000 лет. До этого в эпоху предыдущую 10 тысяч лет. И самую первую 100 тысяч лет. Больше на Земле никто не мог жить, чем это количество. Это первое. Когда человек... А можно дверь закрыть, это очень плохо. Вот. Когда человек... умирает, то душа вместе с тонким телом выходит через 7 чакр, одну из 7 чакр из тела, и в зависимости, оно выходит в зависимости от своих поступков. Если человек жил в невежестве, то он выходит через нижние центры. Если человек выходит из самого нижнего центра, он попадает на самые низшие планеты. Если человек попадает на следующий центр, то он тоже на низшие планеты, но более высокого уровня попадает. Следующий центр, когда человек выходит, он попадает уже на средние планетные системы, но ниже земного уровня. Если человек оставляет тело через пупок, через вот этот пупочный центр, то он остается на Земле или на средних планетных системах. Если человек выходит выше этого центра, через солнечное сплетение, он попадает чуть выше на средние планетные планетные системы, но выше Земли. Если человек выходит в области сердца, то он попадает на высшие планетные системы через горловой центр, тоже на высшие планетные системы. Если он выходит через центр ума, вот через эту зону, то он попадает на самые высшие планетные системы в этой материальной вселенной. Если он оставляет тело через вот эту вот центр, то он уходит в духовный мир. Если человек оставляет тело, умирает, как вы говорите, как Веда говорит, оставляет тело летом, в светлое время суток, не в туман, в ясную погоду, это значит, что он попадает, то есть существует два пути прогресса материальной вселенной. То он попадает по солнечному пути, попадает на солнечный путь прогресса. Солнечный путь прогресса означает, что он может родиться на высших планетах, но не для наслаждения, а для духовной практики. То есть он рождается среди мудрецов и рождается только для того, чтобы иметь более благоприятные условия заниматься духовной практикой. Вот таким образом, попадая в более благоприятные условия, человек может очень сильно прогрессировать, служа Богу. Этим путем оставляют тело святые люди. А те же, кто оставляют тело в темное время суток, зимой, или в туман, или летом, ночью, или когда до восхода солнца, они попадают, если они идут на высшие планеты, они попадают идут по лунному пути. То есть попадают на планеты, где их ждет просто наслаждение, курорт, где они радуются, там их окружают огромное количество, вот допустим, женщину окружает огромное количество мужчин, которые ее ублажают, мужчину окружает огромное количество женщин, вот, он там существуют на этих высших планетах такие целые моря, из которых черпаешь просто и пьешь, и пьянеешь. Находишься в состоянии такого опьянения, счастья, на высших планетах это есть. Вот. Там постоянно живые существа наслаждаются до тех пор, пока они не полностью не исчерпали свои благочестивые поступки. Потом они опускаются на средние планетные системы. Это вот это по лунному пути. По солнечному пути там никто не наслаждается. Они занимаются служением Богу. Чем выше поднимаются, тем серьезнее. В конце концов уходят в духовный мир. Те же, кто умирает, хоть в темное, хоть в светлое время суток, хоть зимой, хоть летом, но при этом выходят через ниже пупка или через пупок, эти люди, эти живые существа, все деградируют. Вот, когда живое существо выходит, оно остается одно с тонким телом. Когда живое существо выходит из тела, оно не может думать, но все понимает. То есть оно все понимает, но для того, чтобы думать, оно должно войти опять в тело. Из тела живое существо думать не может. Оно как бы признает, что это существует. Память тоже присутствует, то есть живое существо может все вспоминать. Перед ним проходят картины его жизни. То есть все в деталях, вся жизнь перед его глазами проходит. И в это время, когда проходит вся жизнь перед глазами, в уме, вся эта сила, вся информация собирается в одну точку. То есть формируется как бы объединение вот этой информации внутри живого существа. И когда эта информация объединяется, возникает последняя мысль. Это еще когда еще живое существо еще не покинуло тело. Возникает последняя мысль. Если человек в конце своей жизни произносит последнее как завершение имя Бога, то он отправляется в духовный мир. Если у человека какая-то другая мысль, в соответствии с типом мысли, он получает то или иное тело. Если мысли ненависти, то он отправляется вниз. Если мысли о кошечке, о самой любимой, то он получает тело кошечки. Для кого человек жил, то он получает. Если человек думал все время о своей жене, хотел заниматься с ней сексом, то он получает женское тело, если это мужчина. Если женщина думала все время о своем муже, она получает мужское тело. То есть человек получает тот тип тела, к которому он был привязан. Если женщина ненавидела мужчин, то она опять остается в женском теле. Если мужчина ненавидел женщин, не любил, он остается в мужском теле. Если человек безгрешен, жил безгрешной жизнью, то он получает безгрешное тело, независимо мужское или женское. В зависимости от того, сколько грехов, мы получаем тот тип тела. А в соответствии с нашими желаниями. Если человек все время хотел кушать, он получает тело животного, в котором лучше кушать, чем человеку. Например, корова может целый день есть. Или другое животное. Поросенок целый день может кушать. С утра и до вечера. Даже ночью корова пережевывает все. Если человек хотел спать, выспаться наконец всю жизнь, то он рождается в теле медведя или в других телах, когда животные очень долго спят. Если человек хотел совокупляться, то он рождается в теле животных, которые предназначены для совокупления. Это обезьяны, собаки, там, голуби и так далее. Целыми днями они занимаются только тем, что они совокупляются или готовятся к этому. Друг перед другом там как-то рисуются и так далее. Вот. Если человек хотел все время кому-то морду набить или ругаться, то он рождается в теле хищника, животного, которое предназначено для того, чтобы убивать других животных. Таким образом, если человек стремился к самосовершенствованию, он хотел понять, в чем смысл жизни, то он рождается в теле человека или в человеческой форме жизни. Существует 400 тысяч человеческих форм жизни, то есть разумных, и 8 миллионов неразумных форм. Не количество там живых существ, а форм жизни. Каждая форма жизни насчитывает миллиарды живых существ. Мы можем в соответствии с своими желаниями выбрать любую из этих 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, согласно Веде. Значит, когда душа остается одна с тонким телом, она подчиняется законам, которые существуют во Вселенной. Согласно, если она имеет благочестивую судьбу, она поднимается вверх, на высшие планеты. Если она имеет неблагочестивую, опускается на низшие. На низших планетах душа испытывает жуткие страдания. Через эти страдания она очищается и потом опять рождается на средних планетных системах. Если душа не способна перенести эти страдания, то она рождается в теле животного. То есть притупляется сознание такого живого существа. Вот. Если душа жила благочестиво, то она рождается на высших планетах. Происходит это следующим образом. Душа определенным образом, это все описано в Ведах, попадает в семя мужчины, и потом при совокуплении она попадает в тело матери и входит в яйцеклетку и начинает размножаться. Дает силу, позволяющую размножаться новому телу. Причем это тело, оно будет формироваться в соответствии с тонким телом души. Никакого ни малейшего отклонения от этого не будет. И душа именно входит в семя того отца, который способен именно такое тело зачать. Понимаете? То есть это очень сильный закон. Поэтому душа иногда ждет как бы благоприятной возможности родиться. То есть она притягивается той силой судьбы своих будущих родителей. Притягивается. То есть она просто так не будет попадать, кому попало. Иногда она может ждать несколько лет или десятки лет, когда появится такая личность. Чем больше греховен человек, и чем более святой, тем дольше он ждет, чтобы попала какая-то, ну, попалась какая-то личность подходящая. Когда он ждет, это состояние как, такое, ну, как бы абсолютно бездеятельности. И оно, это как сон. Оно не привносит никаких страданий. Вот. Потом душа воплощает, святые люди воплощаются реже, потому что благоприятные условия для их рождения не так часто бывают. Вот. И, так, и тогда они могут очень много полезного сделать для людей. Там существуют различные моменты еще, которые можно бесконечно рассказывать, как это все происходит. Это все в ведах описано подробно, как это все происходит. Вот, если душа уходит в духовный мир, то специально из духовного мира за ней приходит сопровождающий, который как бы, ну, преодолевает все препятствия, которые, ну, которые при, ну, на пути в духовный мир. То есть наша Вселенная, она имеет форму шара, и у нее много оболочек, которые надо преодолеть, прежде чем попасть в духовный мир. Вырваться просто за пределы материальной Вселенной очень сложно. Если человек попадает на низшие планеты, то тоже за ним приходят представители не из низших планет. Они его силком затаскивают в тонком теле, потому что никому на низшие планеты не хочется. Ну вот и все в целом так, понемножку. Я вам сказал вкратце. Да, несомненно. Да, уже все определено. Да, уже известно в это время, когда человек умрет. Но как он будет жить, неизвестно. Все зависит от его желаний. Сейчас некоторые планируют. Не только согласно астрологии, существует целое знание в ведах, которое дает возможность человеку планировать рождение ребенка. И согласно этому знанию, если ты правильно все делаешь, то в твоем теле женщина, которая так делает с мужем, с мужчиной, может родиться гений или великий святой. Но для этого надо трудиться. Достаточно много. Причем надо знать, что делать. Если не знаешь, что делать, тем более, когда, как ты сможешь это добиться? А? Нет, ничего не берет. Тонкое тело все имеет. Просто оно сильно похоже на своих родителей. Вот и все. То же самое, все. То же самое, берет семя, соединяется с яйцеклеткой. Какая воля человека, о чем вы говорите? Все уже запрограммировано. Если человек искусственное оплодотворение делает, то в следующей жизни он тоже получает искусственное оплодотворение. Как можно дать возможность вкусить, так сказать, это состояние, когда у тебя нет матери? Человек, который рождается внутри матери, он защищен. Он уже рождается как бы, и в рождении в своем он имеет мать. Понимаете? У него есть сила, которая дает его, защищает внутри. Если человек рождается в пробирке, то, несмотря на то, что он помещается в какую-то мать, то он как бы, ну, во время оплодотворения он внутри матери не находился, и он чувствует себя всю жизнь беззащитным. Если он потом сам так занимается таким оплодотворением пробирки, то потом он сам рождается опять в пробирке. Что делаешь, то и получишь. Раз у нас появилось такое желание рождаться в пробирке, Бог осуществляет, нет проблем. Что из этого получится, такой вопрос. Говорят, что нет счастья, как есть такое счастье на земле. Больше лучше, чем на земле, счастья нет. Вот. По этому поводу существует в ведах много историй. Одна из историй — это с Индрой, который является царем рая. Там очень очень много наслаждения в этом месте. Бесконечное счастье. И из-за того, что Индра очень возгордился, в один момент один мудрец сделал так, чтобы он на время родился на средних планетных системах, теле поросенка. Он родился в теле поросенка и начал жить. У него было много детишек. И потом он пришел к нему и говорит: слушай, тебе пора уже назад. Тот говорит: нет, это я ничего не знаю. Мне здесь хорошо, у меня здесь эта семья. И это свинячье тело самое лучшее, которое только существует. Слышите? Самое лучшее, которое только существует во Вселенной. И тогда он понял, что существует это. То есть это все действует согласно закону, который говорит: ложное эго действует таким образом, что живое существо всегда считает, что в его условия самые лучшие. Лучше не бывает. В глубине души. Он может ругаться, говорить, что вот это тело, у меня так плохо, все болит. Но ему скажут: ну тогда, если все болит, ну тогда оставь это тело, да и все. Он говорит: нет. Не так хорошо. Вот. И таким образом такой закон. Согласно этому закону существует много учений о том, что на Земле надо рай создавать. Земля не предназначена для рая. Как можно Землю на райские планеты поднять, чтобы был рай? На Земле будет так, как было всегда. И потом силком просто Индру, так сказать, оттуда вытурили. Пришел хозяин и всех перерезал, всех свиней. У него внутри, в сердце его было вложено такая информация, что надо так сделать. Он пришел, всех зарезал, в том числе Индру, и тот вернулся к себе на высшую планету. Это все настоящие истории, так это было. Там много интересных таких случаев описано. Можете почитать. Ну, это целая огромная лекция, даже семинар. Как я могу сейчас за 2 минуты рассказать? Вы знаете, если человек кесарево сечение делает, то он муки и рождение получает потом. Если человек не испытывает муки во время рождения, то он считает, что эта жизнь очень легкая, и у него не существует состояния преодоления трудностей. То есть если человек рожден кесаревым сечением, он не может напрягаться в виде трудностей. Понимаете? Он не чувствует этого ощущения, у него нет этого ощущения. Желание сопротивляться трудностям, пытаться напрячься. И такой человек, он чувствует себя постоянно чем-то обделенным. У него нет желания как бы преодолевать трудности. Он просто живет на поводу обстоятельств, хотя знает, что так делать не надо. Так люди получают те же самые муки. Человек или получает муки при рождении, или будет иметь муки после рождения. Когда человек при рождении получает муки, он как бы попадает в те условия жизни, которые ему диктует его тело его матери. Она говорит: вот так тебе будет трудно жить. И когда человек вот рождается, он испытывает эти все трудности, он как бы уже первую закалку жить в этом мире получает. Понимаете? Согласно с этой закалке, он находится в том тонусе, который он должен получить согласно своей природе. Но кесарево сечение тоже запланировано. То есть это тоже судьба. То есть таким образом человек получает рождение. Бог не жаждет с нами расправиться. Он нас любит и хочет нам добра. Но существует закон свободной воли, согласно которому человек получает то, что он заслужил. Если вы считаете, что каждый должен быть счастливым, то давайте тогда сейчас это сделаем, и вы увидите, что все друг друга сожрут. Потому что большинство людей, живущих даже на средних планетных системах, они хотят жить за счет другого человека. Поэтому существует закон, который регулирует все это. То есть каждый человек получает то, что он заслужил. Это Бог не хочет, чтобы мы так страдали. Но раз мы захотели в таких условиях сами жить, по нашему желанию это происходит, Он нам дает такую возможность. Если у вас... условия. Начните следовать другой практике, и вы получите в следующем теле возможность жить при других законах. В духовном мире, например, там нет такого ничего. Там нет страданий. Потому что материальный мир временный. Здесь нет вечного ничего. Все уничтожается, как наше тело, так и планеты, и вся материальная вселенная. Нет, все просто будет уничтожено. Те живые существа, которые не достигли и которые остались желание жить в материальном мире, они уходят в состояние непроявленное, то есть как вас засыпают. И потом, когда Вселенная заново создается, они опять попадают в то тело, которое они хотели иметь. Все. Да, бесконечно. Можно бесконечно жить в материальном мире, если желать. Триллиарды и так далее лет. В новом-новом теле. На высших и на средних, и на низших планетах. Куда угодно. А? Этого я не знаю. Это знают самые святые люди. То есть обладанием способности предсказывать обладают только самые святые люди. Астрология дает возможность предполагать, но предсказывать все равно она не дает возможность. Вот. Я знаю точно, что начиная с мая следующего года планеты стоят примерно так же, как во Вторую мировую войну. То есть положение очень похожее и так далее. Очень плохое положение планет. И в основном все астрологи мира предсказывают, что будут какие-то бедствия или война, что-то такое ужасное. Начиная с мая следующего года. Но точно такие же предсказания, не точно такие же, а чуть помягче, но довольно грозные, были на август и сентябрь этого года, например. Планеты тоже очень плохо стояли в это время. Но всего лишь, что мы получили, это десяток землетрясений, и все. И там прошли различные ураганы, там по всем частям мира. И все, то есть, хотя предсказания были довольно грозные. Поэтому мы не можем читать точно, что будет что-то ужасное, но планеты стоят плохо. Это я могу точно сказать. Я не знаю, будет что-то ужасное или нет. Но каждый человек должен это планировать. Ну все, наверное, да? Счастья будем желать? Да. Последний вопрос в этом году. А? Потому что положено рождаться по судьбе мертвыми. Если человек сам убил своего ребенка в своей утробе, то он, несомненно, родится мертвым. Или его родители, и с ним сделают то же самое, аборт, как он сделал. А? Абор это убийство живого существа, убийство своего ребенка. Это считается самое большое преступление, которое только существует. Когда человек убивает своего сына или свою дочь, это самое большое преступление. Так же, как человек убивает свою мать или своего отца. Нет никакой разницы. Потому что не хватает качеств, чтобы быть матерью. Для этого надо иметь качество характера, чтобы быть матерью. Быть матерью – это заслуга. Если человек родился в женском теле, это значит, что он должен быть матерью. Но при этом надо еще и заслужить быть матерью. Это не так просто. Не надо их не поминать, а надо сделать так, чтобы они получили благо. То есть надо предлагать им пищу, предложенную Богу и так далее. Само поминание не приносит никакого результата. Надо просто делать так, чтобы им было благо, желать им счастья и так далее. Просто скорбить о них нет, не приносит никакого плохого. Приносит только плохой результат. Они тоже страдают. Если человек скорбит о своих родственниках, они в тонком теле тоже скорбят. Поэтому это греховная деятельность. Человек, когда скорбит о своих родственниках, он получает различные тяжелейшие заболевания. Молитва означает желание помочь. А если человек молится в слезах, то он вызывает страдания. Вот Бог получит. Что ты умеешь? Вы можете посещать кладбище, но вы должны думать как о душе, об умершем человеке. Если вы думаете, что он там лежит, вот в этом месте, то вы находитесь в жутчайшем заблуждении. Там лежат просто остатки его тела и все. Там этого человека нет. Он в это время уже родился где-то и спокойненько живет где-то в другом теле. Желать счастья, почему не надо? Можно посещать. Желать счастья этому человеку. И вы будете контактировать с ним напрямую. Но вы это можете делать и по фотографии, просто поставить фотографии, и то же самое. Самоубийца сначала, если он человек убивает себя, он должен дожить в тонком теле до того момента, когда он должен отправиться с этой земли. Да, это называется привидение. То есть привиделось, да? На самом деле ничего не привиделось, это реально существует. В тонком теле некоторые живут. Кто не ходит, кто решил сам освободиться от того, чему ему не принадлежит. Наша жизнь, она нам не принадлежит, нам Бог ее дает. Поэтому мы не можем ее оставить по своей воле. Пока не положено уйти, в тот момент, когда приходит время ему оставлять тело, он уходит. Ну, конечно, как положено, там 70-80 лет, сколько там, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну все, господа, давайте счастья всем желать. Лекции вы можете, в принципе, еще получать, я уже говорил, через этот центр. В Омске будут читаться лекции по астрологии. Я там про планеты буду конкретно рассказывать, их характер, как они на нас влияют, что из этого получается. А? Конечно, да. Вы можете в кассетах послушать их. А я сейчас в Омске, 29 числа. А если ничего не будет, то через лето, не этим летом, а следующим. Через 91. 91 летом. Если я останусь живым. В 2001 году. Ну да, да. Да, если живым останусь. Спасибо. Если вы живы и останетесь в том времени, то приходите на лекции. Я вас всех приглашаю. Потому что мы все думаем, что мы вечно будем жить. Видите, вам как шутка понравилась. На самом деле, мы кто знает, когда мы умрем? Никто не знает. Друг другу будем желать. А надо мечтать? Мечтать можно, нет проблем. Вопрос о чем? Если вы мечтаете о чем-то, о том, что предназначено для животных, о чем животные мечтают, то получите животное тело. Ну ладно, я извиняюсь, что может вас чем-то обидел в этой лекции, расстроил. Но я, по крайней мере, мое желание было просто рассказать. Вот, поэтому простите все, кто был оскорблен во время моего семинара или во время моего лечения, если вы почувствовали себя оскорбленным.